Потом на вопросы журналистов отвечали Валерий Лобановский и Олег Базилевич. «Как оцениваете матч?» «Бавария – грозный соперник», – сказал Лобановский. «И несмотря на поражение, команда остается одной из лучших в Европе. Мы согласны с Крамером в том, что киевский матч был интереснее мюнхенского». «Олег Базилевич, мне трудно оценивать действия наших игроков, а вот баварцы на протяжении двух таймов демонстрировали высокую мобильность, взаимопонимание. Нам приятно, что тренер Баварии очень высоко оценил игру Блохина, хотя мне кажется, что он чуть-чуть пристрастен. Как бы ни был талантлив футболист, он все же мало чего добьется, если не будет хорошо играть вся команда. Есть ли у вас претензии к игрокам?» «Лобановский, они всегда есть, и в случае победы, и в случае поражения. Сегодня претензий очень мало». Наконец, слово предоставили президенту УЕФА Артемио Франки. «Сегодняшний матч – лучшая реклама футбола. Победа досталась действительно сильнейшей команде, и кубок вручен ей по праву». Поздно вечером 6 октября 1975 года я возвращался со стадиона вместе с московским коллегой Михаилом Блатиным. В автобусе болельщики продолжали обсуждать эпизоды закончившегося матча. На одном из кресел сидело трое мальчишек с футбольными программами в руках. Мы заметили, что на программах автографы футболистов киевского «Динамо» Владимира Веремеева, Олега Блохина, Евгения Рудакова. И поняли, что победа киевского «Динамо» над знаменитой «Баварией» важна не только для сегодняшнего дня команды, всего советского футбола. Она найдет свое продолжение и в будущем. Золотой мяч. Известие о том, что я победил в традиционном конкурсе французского еженедельника «Франс Футбол», пришло ко мне в канун 1976 года довольно неожиданно. В тот вечер я принимал участие в предновогодней телевизионной передаче. И вот ведущий, вероятно, решив сделать сюрприз и телезрителям, и мне, вдруг сообщил о телефонном разговоре с Парижем. По результатам традиционного опроса еженедельника «Франс Футбол», Олег Блохин назван лучшим футболистом Европы, и ему будет вручен золотой мяч. Я, естественно, разволновался. В первую секунду даже не поверил столь ошеломляющей новости. Это был 20-й референдум Франс-футбола. В предыдущих конкурсах побеждали такие мастера европейского футбола, как Мэтьюс, Ди Стефано, Суарес, Лев Яшин, Эйсебио, Бест, Чарльтон. Сразу подумал, неужели я? Ведь в Европе играет мой кумир Круифф, который уже трижды владел золотым мячом. Играют Мюллер и Бекенбауэр. Дэви Аркадьев. После матча в Мюнхене тренер Баварии Крамер сказал, когда заговорил Блохин, вся наша оборона смолкла. А французская спортивная газета «Экип» опубликовала снимок. Блохин в окружении юных парижских болельщиков раздает автографы. Под снимком надпись. Буквально за несколько месяцев этот игрок совершил головокружительное восхождение в элиту европейского футбола. В те дни газеты публиковали множество материалов о Блохине, помещали целые подборки откликов виднейших зарубежных мастеров футбола и спортивных обозревателей. Их авторы не скупились на похвалы. За два дня до Нового года в газете «Советский спорт» было опубликовано интервью с главным редактором «Франс Футбола». Жан Ферран сказал, «В нашей анкете на сей раз принимали участие все специальные футбольные издания Европы. Тем поразительнее то единодушие, с которым они называли лучшим футболистом континента советского форварда Олега Блохина. Что я могу сказать о новом премьере европейского футбола? Уже одно то, что он опередил таких асов, а в первую пятерку, кроме Блохина, вошли Бекенбауэр, Ферге, Круифф, Нидерланды, Фокц и Майер, оба Ферге, говорит само за себя. Много поздравлений приходило и Олегу домой. Прислал свою фотографию легендарный советский вратарь Лев Яшин, обладатель золотого мяча 1963 года, на обороте фотографии подпись